на блестящем мокром тротуаре и дожидался автобуса. Сколько товарищей до меня пережили в день посвящения такие же нескончаемые минуты, и у них также сжималось сердце. Наконец он вывернулся из-за угла, этот допотопный, дребезжащий тарантас, и вслед за товарищами настал и мой черед по праву занять место на тесной скамье между невыспавшимся таможенником и двумя или тремя чиновниками. В автобусе пахло затхлой и пыльной канцелярией, старой конторой, где, как и в болоте, увязает человеческая жизнь. Через каждые 500 метров автобус останавливался и подбирал еще одного письмоводителя, еще одного таможенника или инспектора. Вновь прибывший здоровался. Сонные пассажиры в ответ бормотали что-то непонятное. Он с грехом пополам втискивался между ними и тоже засыпал. Точно в каком-то унылом обозе трясло их на неровной тулузской мостовой. И поначалу рейсовый пилот был неотличим от всех этих канцеляристов. Но мимо плыли уличные фонари, приближался аэродром, и старый тряский автобус становился всего лишь серым коконом, из которого человек выйдет преображенным. В жизни каждого товарища было такое утро. И вот он также чувствовал, что в нем, в подчиненном, которого пока еще может безнаказанно шпынять всякий инспектор, рождается тот, кто скоро будет в ответе за испанскую и африканскую почту. Тот, кто через 3 часа среди молний примет бой с драконом Аспиталета, а через 4 часа выйдет из этого боя победителем. И тогда он волен будет избрать любой путь в обход, над морем или на приступ, напрямик через Алкойский кряж. Он поспорит и с грозой, и с горами, и с океаном. В жизни каждого товарища было такое утро, и он, затерянный в безликой, безымянной кучке людей под хмурым небом зимней Тулузы, вот так же чувствовал, как растет в нем властелин, который через 5 часов оставит позади зиму и север, дожди и снега, и, уменьшив число оборотов, неторопливо спустится в лето, в залитое ослепительным солнцем Аликанте. Старого автобуса давно уже нет, но он и сейчас жив в моей памяти, жесткий, холодный и неуютный. Он был точно символ непременной подготовки к суровым радостям нашего ремесла. Все здесь было проникнуто строгой сдержанностью. Помню, 3 года спустя в этом же автобусе не было сказано и 10 слов. Я узнал о гибели Лекривена, одного из многих наших товарищей, туманным днем или туманной ночью, ушедших в отставку навеки. Была такая же рань, 3 часа ночи, и такая же сонная тишина, как вдруг наш начальник, неразличимый в полутьме, окликнул инспектора. Лакривен не приземлился ночью в Касабланке. «А?» — отозвался инспектор. Неожиданно вырванный из сна, он с усилием встряхнулся, стараясь показать свой ревностный интерес к службе. «А? Что? Ему не удалось пройти? Повернул назад?» Из глубины автобуса ответили только «нет». Мы ждали, но не услышали больше ни слова. Тяжело падали секунды, и понемногу стало ясно, что после этого «нет» ничего больше не будет сказано. Что это «нет» — жестокий, окончательный приговор. Лакривен не только не приземлился в Касабланке, он уже никогда и нигде не приземлится. Так в то утро, на заре моего первого почтового рейса, и я, как все мои товарищи по ремеслу, покорялся незыблемому порядку и смотрел в окно на блестевший под дождем асфальт, в котором отражались огни фонарей, и чувствовал, что не слишком уверен в себе. От ветра по лужам пробегала рябь, похожая на пальмовые ветви. «Да, не очень-то мне везет для первого рейса», — подумал я. И сказал инспектору: «Погода как будто неважная». Инспектор устало покосился на окно. «Это еще ничего не значит», — проворчал он, помедлив.